Глава 10. Истинное лицо. В своих экспериментах я добавляла в краску все, какие только есть, закрепители. Щедро использовала магию созидания, но мне удалось добиться лишь небольшого увеличения стабильности. Посмотрим, как сработает хаос. Я разжилась его частичкой в лаборатории Академии, а после провела несколько часов в сарае, создавая новую формулу. Я добавила в него щепотку хаоса и закрепила смесь магии конструктора. Как ни странно, разрушение и созидание без проблем соединились в единое целое. Хотя, казалось бы, полные противоположности. Вроде мне удалось создать более стойкий вариант краски, но так ли это, можно выяснить лишь опытным путем. С краской я провозилась до позднего вечера и снова не попала в комнату к Владу. А завтра у нас очередное общее занятие. Надеюсь, новая формула стоит того. Ночью я спала просто отвратительно. Снилось всякое. С участием Влада. В итоге я чуть не проспала. Даже на расстоянии Кавендиш умудрялся портить мне жизнь. «Что со мной происходит?» — спросила я у слепка ауры. «Кроме него мне не с кем поговорить по душам. Не с Ангелой же обсуждать парней». «Причина в гормонах», — пояснила Ингрид. «Это нормально в твоем возрасте. Физический контакт с симпатичным парнем вызывает естественные реакции». На слове «симпатичный» я скривилась, но спорить не стала. Я, может, упрямая, но не настолько глупая, чтобы отрицать очевидные факты. Влад Кавендиш хорош собой, и, похоже, это стало проблемой. Но я могу с этим справиться. Что может быть проще, чем контролировать собственное тело? Оно ведь подчиняется разуму. Я просто буду тщательнее следить за своими реакциями и купировать их, едва заметив. Это не так сложно. Я сумею. А вскоре вовсе проберусь в его комнату, узнаю все, что мне нужно, и, прощай, Кавендиш, да здравствует свобода! Решение было принято. Я приободрилась, но потом стало хуже. Началось занятие по синхронизации. Ненавижу этот предмет. Снова практика, снова я в паре с Владом. Мы виделись исключительно на подобных уроках. Если поначалу мне казалось, что их не так уж много в расписании, то теперь я изменила мнение на этот счет. На этот раз старушки-затейницы заставили нас играть в так называемую стену для тренировки все того же доверия, синхронизации и связи с напарником. Один из пары завязывал глаза и шел быстрым шагом по направлению к стене. Его напарник должен был в последний момент сказать «стоп», чтобы слепой остановился до того, как врежется в преграду. При этом встать надо как можно ближе к стене, но не врезаться в нее. У кого получится, те и заработали высший балл. Как ни странно, на всех занятиях лучший результат был у пары Ангела Беттани. Несмотря на различия, девушки демонстрировали просто невероятный уровень синхронизации мыслей и действий. Кто там ставил, что Ангела вылетит первой? Он явно проиграет свои сбережения. Когда подошла наша с Владом очередь, он первым надел повязку на глаза. Беззащитный, зависящий от моего слова Кавендиш, да это подарок небес. Уголки губ сами собой приподнялись в улыбку. Что, неуязвимый, думаешь, только тебе позволено издеваться надо мной? Как бы не так. Менторы одновременно хлопнули в ладоши, подавая сигнал к началу испытания. Влад двинулся к стене бодрой походкой. Я стояла сбоку, наблюдая за их сближением. Всего до стены был шагов 20. Не знаю, считал ли Влад про себя, но когда до цели осталось немного, он чуть замедлился. Впрочем, полностью не остановился. Я все же выкрикнула: «Стоп!» Но чуть позже, чем следовало. В итоге Влад врезался лбом в стену. Надеюсь, будет шишка. А пусть в следующий раз не грубит мне. «Упс, это вышло случайно», — невинно произнесла я. «Очень хотелось победить». «Плохо, весьма плохо», — пожурили меня менторы. «Ничего страшного», — вступился за меня Влад, сняв повязку с глаз. «Я в порядке». «Да чего же он милый? Аж противно». Я получила неуд, а еще огромное моральное удовлетворение. Оно того однозначно стоило. «Теперь поменяйтесь местами», — велели менторы. Влад подошел ко мне и протянул повязку. Я заглянула ему в лицо, но, как обычно, не смогла угадать его мысли. «Он отомстит?» На всякий случай шла я медленно, если и врежусь, то хоть без серьезных последствий. Жаль, правила запрещают выставить вперед руки. Мы ведь тренируем доверие к напарнику. У меня его точно нет. Стоп! Услышала я голос Влады и остановилась. Сорвав повязку с глаз, нахмурилась. Стена была в шагах в трех от меня, если не больше. Влад явно поторопился. «Очень жаль, но ваша пара испытаний не прошла», — заявила первая ментор. «Вам надо тренироваться», — поддержала ее вторая. «Проводите вместе больше времени». Я сжала кулаки. Влад сделал это нарочно. Он не мог впечатать меня в стену на глазах у всех. Никто бы не поверил, что это случайность. Все же он опытнее первогодок. Мастеру было бы странно допустить подобную ошибку. Так он придумал другой вариант мести. Продлил мои мучения, и теперь придется повторно проходить эту стену. Надеюсь, в следующий раз он разбежится и вовсе расшибет об нее лоб. Может, из-за неуда хоть рейтинг упадет? Хорошо бы. На этот раз Влад первым покинул тренажерный зал после окончания занятия. Я же была так зла, что устремилась за ним. Надо поговорить. «Чего ты добиваешься?» — выкрикнула я вслед Владу. «Зачем ты рано меня остановил? Так мы никогда не пройдем испытания и уж точно не выиграем!» На нас начали оборачиваться студенты, и Влад снова толкнул меня за ближайшую дверь. Что у него за мания на аудитории? Чуть что уводит меня в первую попавшуюся. Хотя нет, это не абы какая аудитория, это та самая. Именно здесь я вылила на Влада чернила. Я сразу напряглась. Совпадение или... Помня свой прошлый почти провал, я спрятала руки за спину и встала у стены. Никаких прикосновений, даже случайных. Закрыв пинком дверь, Влад наконец ответил. «Твоя безопасность важнее победы». «Только не говори, что тебе есть до меня дело», — фыркнула я. «Конечно есть. Ты мой напарник. От тебя зависит мое собственное благополучие». «Кавендиш волнуется о себе. В это я еще могла поверить. Но это же игра, а не поле боя». «Не тебе меня обвинять, кстати», — добавил он. «Я вовсе врезался в стену». Он коснулся переносицы, намекая, что я повредила ему нос. «Да хоть бы сломала. Ему только на пользу пойдет. Может, не будет таким невыносимо совершенным». Неожиданно потеряв ко мне интерес, Влад направился к столу ментора. Я не сразу поняла, что его там привлекло, но когда он коснулся чернильницы, похолодело. «Знаешь, прачечная не смогла отстирать мою рубашку», — задумчиво сообщил он. «Не справились с обычными чернилами. Можешь себе представить? Откуда нам знать, из чего делают эти чернила? Может, это какой-то особый рецепт?» — пожала я плечами. Внутренне я дрожала, топала ногами и рвала на себе волосы, проклиная тот день, когда коснулась его рубашки. Но внешне это никак не проявилось. Я была предельно собрана и спокойна. А Влад зачем-то принялся расстегивать пиджак. Пуговица за пуговицей. Я наблюдала за происходящим с возрастающим удивлением. Это еще что за представление? Но даже в самых смелых фантазиях я была максимально далека от того, что он сделал. Покончив с пуговицами, Влад одной рукой распахнул полы пиджака, а указательный палец другой окунул прямо в чернильницу. Я ахнула в изумлении. Он же, повернувшись ко мне, провел пальцем в чернилах по рубашке. На его груди остался знакомый след — черное на белом. Хотелось верить, что мое лицо не выдает эмоций, потому что внутри я превратилась в застывшую от ужаса ледышку. Неужели он догадался? Бесова краска. Почему она легко сходит с пальцев, но с рубашки ее не отстирать? Что за несправедливость? Скоро я узнаю наверняка, что не так с чернилами. Проверив состав пятен, заявил Влад. Теперь он двинулся ко мне. Говорил при этом спокойно, расслабленно, даже улыбался. Он походил на кота, загнавшего мышку в угол. Мышка обречена. Это понимает и она, и кот... Но он оттягивает последний бросок, чтобы насладиться ее страданиями. Сходство с котом было невероятно сильным. Влад разве что не мурлыкал от удовольствия. Вот он и показал свое истинное лицо. Хищное. Все это время он лишь притворялся, что принял меня как напарника, а сам искал способ избавиться от помехи. Похоже, нашел. Приблизившись, Влад наклонился к моему уху и шепнул. Я с самого начала чувствовал, что с тобой что-то не так. Я вот настолько близок к разгадке. Он показал два пальца, указательное и большое расстояние между ними было с миллиметр. Беги, выскочка, пока не поздно. Но помни, я все равно поймаю. От хриплого шепота Влада ледник внутри меня мгновенно растаял и растекся лужицей. Все планы по контролю разума над телом развеялись, как дым от порыва ветра. Это же просто голос, от которого у меня почему-то подгибаются колени. Ума не приложу, что с этим делать. Но это было лишь начало. Но Влад пошел дальше. Стиснув запястье, он поднял мою руку к своему лицу, а потом взял мой указательный палец в рот. К такому я была совершенно не готова, даже возмутиться не смогла, просто застыла, ошеломленная новыми ощущениями. Мы оба вздрогнули. Ладно я, но и Влад отреагировал, хотя сам же это затеял. Я смутно догадывалась, чего он добивается. Хочет смочить краску, чтобы след на рубашке был четче. Но на несколько секунд мы оба забыли, что здесь делаем, потеряв связь с реальностью. Застыли оглушенные, ничего не соображая. Во рту Влада было горячо и влажно. Он не торопился отпускать мою руку, а я не спешила ее высвобождать. И вскоре ощутила, как его язык скользит по моей коже, облизывая. При этом Влад, не отрываясь, смотрел мне в глаза. Я буквально рухнула в черноту его жаркого и порочного взгляда. Он предлагал такое, на что можно решиться исключительно в темноте, и на что мне вдруг... отчаянно захотелось согласиться. С развратным звуком мой палец выскользнул из его рта, но я все еще не управляла рукой, по-прежнему стискивая мое запястье. Влад прижал ее к своей груди. Я ощутила, как мощно бьется его сердце, колотится прямо мне в ладонь. Накрыв мою руку своей, он провел ею по груди и лишь после этого отпустил. Рука безвольно упала вдоль туловища. Кажется, я потеряла над ней власть, как собственная над всем телом, с которым творилось что-то невероятное. Не знаю, к чему бы все привело, если бы не страх. Именно он помог мне очнуться, оторваться от глаз Влада и посмотреть на рубашку. Я знала, что там увижу. Следы от краски. Шли последние минуты моего пребывания в Академии Хаос. Взгляд уперся в грудь парня, обтянутую белой рубашкой. Я удивленно моргнула. Реально, все еще белую после прикосновения моих влажных пальцев. С другой стороны красовалось пятно от чернил, но мои руки не оставили следа. Я не могла поверить своим глазам. Хаос действительно усилил краску. Я была готова расцеловать Гаррета. Заслужил. Как же вовремя он дал совет. Он явно знал, что Влад будет меня проверять. Пожалуй, такой друг мне в самом деле пригодится. От облегчения я едва не расхохоталась, но опомнилась. Надо вести себя, как ни в чем не бывало. Вскинув голову, я посмотрела на Влада. «И что это было?» — спросила. Он нахмурился и уже сам взглянул на свою рубашку. Даже оттянул ее, чтобы лучше видеть. Настал его черед удивляться. «Не может быть», — пробормотал он. «Твои руки, я был уверен...» «Не знаю, в чем ты там испачкал рубашку», — произнесла я, — «но я точно ни при чем. Советую в следующий раз быть аккуратнее». Я поспешила к двери, пока Влад не пришел в себя и не придумал очередную гадость. «Хватит с меня на сегодня, и так трясет». Я никогда не пасовала перед трудностями, но сейчас их что-то чересчур много. Гаррет с непонятными предложениями. Влад с его горячим ртом, а еще на носу обретение хаоса, которое меня добьет. Я не просто влипла, я увязла по самую макушку. Что я сотворила со своей жизнью? Все достаточно. Я встряхнулась. Сегодня же иду на дело. Надеюсь, волшебная пещера покажет свои сокровища, то есть комната Влада, конечно. Если найду там ответы на свои вопросы, завтра же покину Академию.